Глава 5. Поступок. На камне еще не высохли следы от ее ног. Вот здесь она вышла. Тут натекло больше всего воды. Вот здесь накинула полотенце. Следующие шаги почти незаметны. А вот тут они прерываются. Перед взглядом против воли опять встали узоры, что рисовали капли воды, стекая по ее телу под действием гравитации. И тут меня как молнией ударила мысль. А что, если Элула устроит для меня ловушку, когда я попробую здесь появиться в следующий раз? А она это обязательно сделает, особенно после того, как я с ней поступил. Если только не будет ожидать моего повторного визита. А значит, за оставшиеся 100 секунд мне нужно инсценировать подходящую причину моего поступка. Еще желательно открыть как можно больше мест на карте, чтобы в следующий раз у меня было максимально возможное количество вариантов для высадки. Вылетаю из купального грота и тут же нос к носу сталкиваюсь с одним из демонов-стражей. Я двигаюсь быстрее, так что его заключенная в металл тушка оказывается прижатой к стене, а мне остается только продолжить бег. Бесконечные коридоры, двери каждые 50 метров. Пробую открыть одну из них, стальная клетка, покрытая брызгами крови. Тут или бои без правил проводятся, или пытают кого-то. Что ж, у меня никогда не было иллюзий, что Элулу — это неправильный и добрый демон. Бегу дальше. Времени остается все меньше. Нужно решение. Иначе, когда я приду сюда во второй раз, а мне придется это сделать, это будет не продуманная операция, а игра в русскую рулетку. Оно мне надо? 30 секунд более чем достаточно для любого гениального плана. Еще один стражник, еще один стальной кокон. Да почему я их замечаю в самый последний момент? И почему, кстати, они меня не замечают? Неужели тут не предусмотрена система безопасности? Или она не срабатывает, если вторжение начинается из ванной комнаты? Захотелось побиться головой о стенку, но на это у меня нет времени. Я же, уже по привычке, оказавшись в незнакомом месте, спрятал силу за полем искажения, а значит и мой путь Элулу отследить не сможет. Правда, в таком случае она будет готовиться к моему появлению в любом месте, так что нужен ложный след. И ложная цель, кандидат на которую у меня есть. И я с очаровательной улыбкой посмотрел на повисший в воздухе рядом кокон. Вот она, моя официальная цель — похищение. Не сумев добыть ответы, человек отчаялся и решил захватить кого-нибудь, кто сможет их дать. Саму Элулу я расспрашивать побоялся, слишком сильна. Можно чего-то не предусмотреть или дело в глупой человеческой привязанности, неважно. Поэтому целью был выбран один из приближенных стражей, который должен знать много, но при этом настоящего отпора дать не сможет. Вроде логично, но чего-то не хватает. Точно, как я смог захватить стража так далеко от купальни, не оставив следов? А вот догадываться об этой моей способности никому раньше времени не стоит, так что надо будет замести следы. Все, план готов. И на реализацию осталось целых 60 секунд. Так и не выпуская силу, пробегаю еще немного по коридору и заглядываю в еще одну комнату. Очень похоже на ту, где я ночевал. Камень и растения, но это уже мелочи. Это будет точкой моей высадки. Теперь возвращаюсь к кокону со стражем, выпускаю силу совсем немного. Но зато мое присутствие тут можно будет отследить. А теперь надо будет только проложить дорожку отсюда и до места моего появления. Тогда вопросов ни у кого возникнуть не должно. А раз есть след, есть цель, то даже предположить, что я мог куда-то еще забраться, никто и не сможет. Так что хватаем моего пленника и вперед, в смысле назад. Когда через полминуты я стоял в ванной комнате точно на месте своего появления, вдыхая пары каких-то ароматических свечей, моя идея воспользоваться Элулу и открыть дорогу поближе к ее повелительнице уже не казалась мне такой хорошей. Темнота, и я вернулся в башню. Что ж, теперь в любом случае уже ничего не исправишь. Оставив кокон на время в комнате, выглядываю наружу. Похоже, я успел как раз к обеду, и судя по тому, с какими довольными лицами они сидят, им тоже будет чем поделиться. «Леха!» — радостно замахал руками Арамис. «Мы убили паучиху!» — тут же слил интригу Серега. «И придумали рейлган!» — вернул ее обратно Виталий. «Что за рейлган?» — присаживаясь к ним, наливаю в одну из каменных тарелок горячего супа. «Всего пару дней без него, а уже скучаю». «Все как положено. Разгоняем снаряд и пуляем во врага», — начал объяснение Виталий. «И в итоге получается дырка, только не у нас, а у противника». Тут же перебил его брат и, довольный собой, рассмеялся. «Серьезно, так в чем отличие от обычной атаки? Тем же камнем или железом?» «Мне действительно интересно, так что шутку я просто проигнорировал». «Все дело в скорости. Обычный снаряд довольно сложно разогнать до более-менее приличной пробивной силы, а здесь, благодаря Сереге, нам удалось развернуться». «Ага. Я создаю прямо перед летящим камнем зону вакуума, так что, не встречая сопротивления воздуха, он разгоняется на порядок быстрее. Жалко, пока только с небольшими предметами получается». «Не прибедняйся», — включился в разговор Арамис. «Я эту тварь ослепляю, а ребята за 2-3 камня перебивают ей лапы за лапой. А потом уже было даже скучно. Зато почти по 2 уровня получили». «И как у него так получается?» Пока говорил, настроение несколько раз прыгнуло от грустного до веселого. «Кстати, может, откроешь нам еще и голема? Мне кажется, мы и с ним справимся». С сомнением гляжу на Серегу, а перед глазами появляется самовосстанавливающаяся фигура, с которой мне с немалым трудом удалось справиться, и то только благодаря дыханию дракона. «Он регенерирует. На дырки в теле ему плевать. Даже если отстрелите конечность, вырастет новую. Так что для него нужно будет придумать другую стратегию». Ребята сразу погрустнели. «Как придумаете, расскажите. Если убедите, сразу же переведу в боевой режим его. Кстати, смотрю, что до возрождения паучихи еще 5 часов. Что планируете пока поделать?» «Ну, можно заняться исследованием башни. Что-то особого энтузиазма в голосе Виталия я не слышу». «Ну, раз особых планов нет, у меня есть для вас пара сюрпризов». Достаю из своего рюкзака трофейные карты и вытаскиваю из портальной комнаты кокон с пленником. «Что это?» Сразу же восторженно протянул Арамис. «В коконе пленный демон. Его нужно разговорить и допросить. Задача — узнать, как из его места службы добраться до башни Повелительницы». Идея пришла в голову только сейчас. Действительно, если уж я захватил пленника, почему бы не воспользоваться его знаниями? Только вот как проводить допрос, я не имею ни малейшего понятия. А пытаться все организовать, опираясь только на книжки, на мой взгляд, не очень разумно. А так, может, кто из ребят захочет? Энтузиазм, он, как известно, творит чудеса. «Огласите, пожалуйста, весь список», — немного гнусавым голосом протянул Сергей, и мы все, не сговариваясь, рассмеялись. «А еще хотелось бы понимать, зачем это нужно?» Когда все успокоились, добавил Виталий. «Принимается. Еще у меня есть несколько серебряных карт, оставляю их вам. Попробуйте в свободное время потренироваться. К сожалению, из наших стихий там есть только камень. Но серебро всяко лучше меди, так что присмотритесь, вдруг какая приглянется. А что насчет информации, которую нужно получить?» И тут я им рассказал отредактированную версию про конец света. В принципе, ничего важного не скрыл, разве что о своей роли во всем этом. Да о грядущем вторжении умолчал. Ладно, много о чем умолчал, но... Зачем людям лишний раз беспокоиться? «Я выбираю карты». В итоге одновременно прозвучало сразу 3 голоса. «Что ж, я подозревал, что с пленником придется разбираться именно мне. Тогда держите». Протягиваю им 6 карт. Трансформацию оставил у себя. Почему-то не хотелось ее доверять никому другому. Тут 2 огня, 1 камень, 3 перевертыша. И все они универсальные. «Ого!» Только и смог протянуть Виталий, и сразу же схватил свою. «Такое чувство, что пересел с 6 на BMW последней модели». «А я давно хотел попробовать перевертышей». Арамис немного посомневался, какую из 3 одинаковых карт все-таки выбрать. «А можно будет со всеми попробовать? Если Серега не против, вдруг он тоже мечтал? Как же становится легко с теми, кому можешь доверять, с кем можешь быть самим собой и не снимать привычные маски». «Все нормально, я как раз хотел с огнем поэкспериментировать». Он довольно улыбнулся и оставил у меня в руках только 1 огненную карту. В этот момент у меня за спиной раздался утробный рев, источник которого сразу же охватили со всех сторон металл, ветер и камень. Только защита. На поражение не ударил ни один. Интересно, что бы сказали об этом мои учителя? Слабость? Грамотная оценка ситуации? Стоп, а где свет? Где Арамис? «Ребята, вы чего?» Из-за наших барьеров послышался ворчливый голос. «Это ты чего?» — не остался в долгу Серега. «Я просто карту попробовал. Это так круто. Когда ее активируешь и начинается превращение, то задаешь необходимые тебе параметры, и форма создается под твои условия. Ну, насколько это возможно. Неуязвимости, например, не получилось добавить. Это, наверное, только с золотой картой». «А что ты выбрал?» просил и отменил свой барьер. «Защиту от стихийных, дистанционных атак и даже от холодного оружия». В этот момент свои барьеры сняли все остальные. «И у тебя получился медведь», — с трудом удержал смешок Серега. «Берсеркер». Арамис все равно выглядел обиженным, хотя это и было сложно разглядеть в такой туше. «И у тебя есть слабость к физическому урону. Кулаками, например», — опередил меня с вопросом Виталий. «А как ты догадался?» Арамис отменил превращение и расширил глаза. «Уф, только 30 секунд получается. Надо будет попробовать, какие постоянные формы можно использовать». «Книжки надо читать», — буркнул вместо меня Виталий и активировал свою новую карту. «Ладно, ребята, вы развлекайтесь, а я пойду с языком пообщаюсь». Ответом мне стали три крайне заинтересованных взмаха рукой. «Что ж, как бы там ни было, у меня сейчас действительно много дел». Выбрав одну из пустующих комнат, я начал подготовку к беседе с демоном, насыщая все вокруг мельчайшими частицами металла. Теперь тот не сможет ни телепортироваться, ни совершить никакого трюка с помощью силы карт. Да и физические атаки я тоже смогу блокировать. Так что вроде все продумал, можно начинать. Главное, чтобы он в принципе мог разговаривать. Вот то единственное, на что я повлиять никак не смогу. Сжимаю кокон, чтобы охватить моего пленника со всех сторон и связать его движение, а потом открываю лицо. Очень похоже на обычное человеческое. Интересно, а если взглянуть на это с точки зрения генетики, получается, что мы с демонами родственники? Или если исходить из того, сколько видов их существует, мы какая-то отколовшаяся в свое время популяция? И что за бред порой лезет в голову? «Как тебя зовут?» «О допросах я знаю немного». Кроме того, пожалуй, что начинать стоит с простых вопросов, чтобы пленник втянулся в разговор. Так ему будет сложнее сказать «стоп» самому себе. И еще. Наверное, пытать я его не смогу. К счастью, оказаться перед выбором, либо ты пытаешь демона, либо кто-то умирает, мне не придется. Если я не сумею его разговорить, то знаю, кто точно сможет. Тем более Соболев ждет моего визита. Будет культурно заглянуть, захватив с собой подарок. Демон смотрит сквозь меня и не говорит ни слова. «Где находится башня вашей повелительницы? В какую сторону идти?» Молчит. «Если скажешь, я тебя отпущу». Надеюсь, я не переборщил с наградой за такой вопрос. Это как если бы в 41-м немцы обещали свободу тем, кто укажет рукой в сторону Москвы. К счастью, демон все еще молчит. Принципиальный. «Как насчет того, чтобы пойти ко мне на службу? К Элулу тебе уже не вернуться. Ты себя скомпрометировал. А мне нужны знающие демоны». На секунду во взгляде вспыхнул интерес и тут же пропал. «Ну, конечно, я слаб, но направление, в котором можно давить, я нащупал. Призываю в руки жезл, и интерес вспыхивает снова. Я согласен, что ты хочешь узнать? И почему мне кажется, что сейчас меня постараются использовать? Впрочем, ничего страшного в этом нет. В любом осознанном разговоре каждый тем или иным образом пытается использовать другого. Заставить что-то сделать или вызвать какие-то чувства». И лишь когда мы действуем на инстинктах, все не так. И тем ценнее порывы любви и ярости, которые нас порой охватывают. Сейчас, конечно, у нас первый вариант. И победит тот, кто умнее. И в таких ситуациях каждый всегда склонен ставить на себя. «Как тебя зовут? Как добраться до повелительницы? Что ты знаешь о башнях? Встречались ли вам раньше люди, грозящие уничтожить целый мир? Что с ними делали? Можно ли как-то управлять демонами?» Задаю как можно больше вопросов, теперь у него будет возможность перехватить управление разговором, а у меня понять, к чему он хочет меня подвести. «Асар Тамеш», — он выдержал небольшую паузу, будто собираясь с мыслями, — «ты умеешь устанавливать знамена?» «Нет». «Что это?» «Одна из способностей повелителя. Капля крови, оставленная на земле, резонирует в пространстве, заявляя о его воле. Есть несколько функций, но основные — это объявление войны и набор последователей». «У меня такой способности нет». Звучит, конечно, интересно, но какой смысл говорить на отвлеченные темы? «Это одна из скрытых способностей. Просто попробуйте ее активировать». Мне кажется, теперь я знаю, каким голосом обычно предлагают попробовать яблочко. «И сколько новой информации. Есть скрытые способности. Раз. Этому демону почему-то хочется, чтобы я этой способностью овладел. Два. Команда-активатор. Примере Сангре». В любом случае, почему бы не попробовать? Небольшая потеря крови мне ничем не грозит. Формирую из металла скальпель и делаю небольшой разрез на ладони. «Теперь приложи руку к полу и скажи слово». Демон внимательно следит за каждым моим движением. Делаю, как он говорит. И до чего доводит людей тяга к неизведанному? «Примере сангре». И тут же вылетает несколько сообщений. «Создать флаг войны». «Использование невозможно, только на вражеской территории». «Создать флаг вассала». «Использование невозможно, только в инферно». «Создать флаг подчинения». «Использование невозможно, только в сердце территории». «Что дают флаги? Их может использовать любой». «Только повелители или кандидаты в повелители». Демон многозначительно посмотрел на жезл в моих руках, отвечая сначала на второй вопрос. «Флаг войны позволяет официально объявить войну. Он вызывает на битву. Если его не уничтожить как можно скорее, то твои войска и укрепления будут становиться слабее с каждым днем. Флаг вассала объявляет набор в твои личные демоны. И любой свободный обитатель инферно может предложить тебе свои услуги, если посчитает достойным. Для них это ценно, потому что только в служении они могут обрести самосознание. Но нужно быть осторожным. Если твои вассалы умирают, ты будешь терять свою демоническую энергию. И, наконец, флаг подчинения. Он позволяет захватить любую территорию, но для этого нужно попасть в ее сердце. Обычно это вершина ближайшей башни. Тут важно помнить, что каждая территория регулярно приносит своему повелителю энергию, но если ее захватят, ты сразу потеряешь половину всего своего запаса. Так что стоит захватывать только то, что ты точно сможешь удержать. «Как интересно. Демон уже замолчал, но я не спешу продолжать разговор, обдумывая следующий шаг. Асарта рассказал мне о каждом флаге, упомянул об опасностях при их использовании. Кажется, ему можно доверять. Но есть одно «но». Он не рассказал о минусах флага войны. А значит, велика вероятность того, что меня попытаются подтолкнуть именно к его использованию. И вот здесь важно понять, стоит ли вскрыть намерения этого великого манипулятора». Вернее, не так. Нужно ли мне это? Или стоит воспользоваться ими в своих интересах? То есть, если я вернусь в замок Элулу и активирую флаг войны, то ее повелительница будет вынуждена отправить против меня войска? А что мне это даст? Попробуем для начала все прояснить. Вряд ли она сразу пошлет сильных воинов. Зато ты сможешь накопить на их уничтожение энергию и активировать свой класс. «Значит, не так уж он и плох, раз сумел меня просчитать. И пусть ему зачем-то надо, чтобы я это сделал, но и мне, судя по всему, без этого не обойтись. Флаг можно отменить. Есть какие-то ограничения?» Сразу же проверяю отмену на том, что недавно создал, но так и не активировал. Вроде все прошло успешно. «В любой момент. И никаких ограничений». Ван как разулыбался. «Что ж... У меня будет чем тебя расстроить, но сначала еще пара вопросов. Пока ты считаешь, что я иду у тебя на поводу, не думаю, что ты станешь что-то скрывать, опасаясь меня разозлить или все испортить. А что насчет остальных моих вопросов? Здесь я окажусь не очень полезен. О захватчиках мы мало что знаем. В архивы простого демона никто не пустит, а на моей памяти ничего такого еще не было. О башнях повелителей тоже информации немного, только обычные слухи. На каждом этаже есть страж, которого нужно одолеть, чтобы подняться выше. А на 13-м этаже находится сердце башни, но еще никто до него не добирался. Тут в его взгляде на секунду мелькнула гордость. Повелительница Лилиту смогла добраться до 8-го этажа, а вот Лилу, прежде чем был уничтожен, только до 7-го. Не очень полезная информация, но заставляет задуматься. Есть повелители? Ни один из которых еще не достиг вершины своей башни. При этом есть способность подчинения, которую можно, по идее, использовать только на последнем этаже. Вопрос. А так ли могущественны эти повелители, какими пытаются казаться? И повелители ли они вообще, в том смысле, который вкладывается в это слово здесь, в инферно? Что ж, вопросы у меня тогда, пожалуй, закончились. Или, может, есть еще вещи, которые мне стоит знать? Асарта молчит. Ну что ж, его право. Тогда у меня к тебе два задания. Первое. Сейчас подойдет человек, из твоих слов зарисует план помещений замка Элулу. Второе расскажу позже. Интересно, откажется или нет? Сейчас, когда мы уже обо всем договорились, пойти на попятную будет сложно». И он действительно промолчал. Действительно, пытаясь манипулировать другими, очень легко потерять контроль и самому превратиться в жертву. Отправляю к нему Виталия с планшетом. А мне этот час нужно будет потратить на подготовку к следующей встрече. С Соболевым на естественный ход беседы и импровизации полагаться опасно. Точно проговорюсь и выболтаю что-нибудь лишнее. Поэтому сразу же набрасываю потенциальную схему разговора на бумаге. Так наглядно видно, какие вопросы могут всплыть в процессе, а я могу заранее подумать, хочу я на них отвечать или нет. Только когда уже на четвертом листе не осталось свободного места под мои заметки, я успокоился. Вроде бы все варианты предусмотрены. Можно сказать, что к встрече я готов. Да и Виталий заглянул уже как 10 минут назад, сказав, что они закончили, и скинул мне на шлем электронную версию созданной им карты. Вернувшись к Асарта, нашел его в не очень хорошем расположении духа. Похоже, он так и не мог решить, не допустил ли он ошибку и не предоставил ли мне лишнюю информацию. Что ж, я его понимаю. У него-то времени на подготовку точно не было. Но облегчать моральные терзания точно не собираюсь. Получил карту. Я уже успел по дороге ее быстро просмотреть. Вышло довольно подробно и понятно. Теперь я смогу ориентироваться в том лабиринте коридоров, куда мне в ближайшее время придется направиться. Получилось то, что надо. Теперь второе задание. Сейчас я тебя сдам для допроса правительству Земли. Да, вот такого он от меня точно не ожидал. Глаза расширились, и появилось какое-то детское выражение обиды на лице. Игнорирую его начисто. Твоя цель — во время допроса рассказать им правду про то, что в Инферно не один домен, а множество, что есть другие повелители. Не забудь упомянуть про дипломатические усилия Лилу и о том, чем может грозить Земле активное продвижение вглубь демонических территорий. Он смотрел на меня с каким-то тайным ужасом, то ли представляя, чем для него завершится этот плен, то ли гадая, откуда я все это знаю. Насчет своей безопасности можешь не беспокоиться. Сейчас подключим тебя к устройству обратного телепорта, выберешь 6 часов, и по их завершении тебя вытянет обратно. И запомни два важных правила. Они должны узнать все, что я тебе только что рассказал. Но обо мне, наших разговорах или об этой башне говорить нельзя. Я согласен. Мне кажется, или впервые за весь разговор в его голосе появилось уважение. Обсудив все детали и вместе с демоном записавшись на камни возвращения, только Асарта на 6, а я на 3 часа, я снова закатал его в кокон и отправился к телепорту на землю. Пришло время поделиться информацией о демонах, а заодно узнать, что в верхах думают по поводу видео с ночным нападением на Академию, которое я им передал в прошлый раз. Стоило мне выйти из портала и связаться с Соболевым, как тот выделил мне транспорт и пообещал встретиться сразу, как только я прилечу. И вот опять подо мной проплывают елки, удаляется здание Академии, становясь все меньше и меньше. Который раз я уже лечу по этому маршруту, и сколько еще придется? Рядом сидят несколько карт сопровождения, здесь только серебряные, но перед тем, как меня пустить в вертолет, подошла Екатерина Кровь, хмыкнула, увидев знакомое лицо, подтвердила мою безопасность и ушла. Золотая карта для прикрытия Академии важнее, чем для сопровождения даже такого подозрительного типа, как я. А на месте, уверен, найдется кому встретить и придержать, если я, не дай бог, надумаю совершать глупости. А пока моим сопровождающим только и остается, что сидеть да коситься на меня и стальной кокон, висящий рядом в воздухе. Ну, я их понимаю. Никакого удовольствия. Ничего от тебя не зависит. Зато нервов уходит в вагон. В Москве на этот раз приземлились сразу на площадку на крыше Дворца стихий. И я сразу почувствовал встречающих. Опять Сергей, и, судя по ослепляющей обволакивающей силе, света, Армен. Оба адекватные, а вот от тех же Степана или Антона у меня просто зубы сводят. «Сергей говорит, что это от тебя мы узнали о предательстве Михаила. Это так?» Неожиданно в лоб, вместо какого-то приветствия, начал Армен. «Да. Надеюсь, он не его тайный поклонник или борец за чистоту мундира, считающий, что пусть лучше все останется как есть, чем выносить ссор из избы. Спасибо». Чуть не вмазал ему на полную катушку, когда он бросился и неожиданно обнял меня. «У меня в Академии учится брат. Если б не ты, его вместе со всеми в ту ночь бы вырезали». «Да ладно. А ведь я и забыл, что у тех, кто сейчас в Академии, есть родственники. Что ж бы тогда началось, если бы такая кровавая авантюра Михаила удалась? Сколько же людей могли бы сорваться, потеряв кого-то из своих близких? Да, каждая смерть не заканчивается сама по себе, а создает, как на воде, круги на людских судьбах». После этого повисло какое-то неловкое молчание, которое никто из нас так и не решился нарушить все то время, что мы спускались на два этажа вниз. Под нашу встречу с Соболевым выделили небольшой кабинет, до краев заполненный силой света. В таких условиях, будь у меня злой умысел, высвободить металл на полную было бы проблематично. Значит, сами Сергей и Армен во встрече участвовать не будут, но за безопасностью премьер-министра присмотрят. Все логично. В таких обстоятельствах обычному человеку даже с такой должностью без серьезного прикрытия никак. «Здравствуй, Алексей!» Соболев зашел в кабинет через дверь с другой стороны. Выглядел он, надо сказать, устало. Вроде бы на первый взгляд все как обычно, но чувствуется, что что-то не так. Видимо, испытания последних дней его таки подкосили. Тут и предательство сына, и бессмертные агрессоры. Никому такого не пожелаешь. «Здравствуй!» Попытался поддержать неформальный тон беседы. «А я опять с подарком». «Опять не очень приятно?» Не удержался мой собеседник от шпильки. «А что, в прошлый раз моя информация была, конечно, важная, но приятной ее точно не назовешь». «Если честно, да». Потом я аккуратно передал пленного демона подошедшему специалисту, сославшись на свой непрофессионализм в этой области. Об истории его появления у меня рассказал только, что встретились мы случайно, что, в принципе, даже не является ложью. Я с ним в том коридоре столкнуться точно не планировал. Да, еще акцентировал внимание на том, что тот говорит, будто из другого домена. Времени мало, пусть лучше сразу начнут копать в нужном направлении. Спасибо, что поделился информацией о нападении и помог на скотобойне. Соболев наконец-то перешел к интересовавшему меня вопросу. «Мы же свои». «А вот насчет Михаила и его компании после случившегося в Академии я не уверен. Точнее, уверен в обратном. Не жестко ли?» «Я бы не стал так спешить. Михаил, вот он опасен. А дети, они просто ошиблись. И их надо вернуть». «Интересно, а в нем сейчас говорит прежде всего правитель, желающий вернуть сильные карты, или отец, не смирившийся с потерей сына?» «Я бы даже хотел тебя попросить в случае нашего столкновения не убивать их, а по возможности пленить или переубедить. В это смутное время нам еще пригодится их сила». «Спорить нет смысла, если, конечно, я не собираюсь пойти на конфликт. Так что просто киваю в ответ. Потом мы какое-то время просто сидим, смотрим друг на друга, пытаясь понять то, что не говорят словами, и молчим». «А эти бессмертные еще раз появлялись?» Я не выдержал первым. «Или Соболев специально отдал мне инициативу в разговоре? Изучает? Не может же быть, чтобы он решил поговорить со мной только, чтобы попросить не трогать его сына, а теперь потерял ко всему остальному интерес?» «У нас их больше не было. А вот в других странах были попытки. Но главное, теперь мы знаем, как разбираться с ними раз и навсегда. Так что сегодня с утра Степан Облако прибыл в Пекин. И с тех пор атаки и там тоже прекратились. Не хочешь рассказать, как ты догадался о таком способе расправляться с ними?» И тут же его взгляд как будто забирается мне внутрь черепа. Вот это внутренняя сила у человека. «Просто привычка. Если не получается, просто бей сильнее. Опять не выходит, значит, стань сильнее. Все просто. И, как оказалось, работает даже в таких странных ситуациях». Да, не очень удачно вышло. Что-то никто не спешит улыбаться вслед за мной. «Если тебе станет что-то известно об этих людях, настоятельно рекомендую этой информацией поделиться. Учитывая их возможности, это касается безопасности всей страны». А вот и тот Соболев, которого я знаю. Строгий и жесткий. «Пока ничего, но планирую пообщаться со своими источниками. Если что-то будет, сразу же сообщу». Сначала хотел сказать, что планирую проверить одну теорию. Так ведь попросят же рассказать, а ее нет. «Мне сказали, что ты был в шлеме на скотобойне. Записывал видео. А то наши камеры не все охватили». Ожидал этот вопрос или заранее все подготовил, убрав лишнее. «Кстати, а что с Натаниэлем?» Передаю Соболеву флешку с боем. «Я не уверен, но он вполне мог быть одной из тех золотых карт, что руководили нападением сегодня утром. С ним в последнее время не было ничего странного. Может, кто искал его? А вот и самый главный вопрос для меня. Видел ли кто Анастасию? К сожалению, прямо попытаться что-то выяснить не получится. Стоит мне показать свою заинтересованность, цена за эту информацию вырастет на порядок, если она вообще будет названа. Я попрошу, чтобы охрана передала тебе всю подробную информацию. Мы ее тоже изучим. Но если заметишь, что странное, сообщи. Получилось. Задачу спустили вниз. Теперь я получу то, что мне надо, без необходимости отвечать на неудобные вопросы. Подожди. Он устало махнул рукой. Тебе еще скинут одно видео. Там атака Михаила на учебку в Берлине. Раз уж мы взаимовыгодно сотрудничаем, а ты пообещал не делать глупостей, то тебе стоит быть в курсе того, на что он способен. Потому что мы увидели, эксперты делают вывод, что у него, помимо молнии, теперь есть и карта времени. На что она способна, точно неизвестно. Диапазон воздействия не больше 10 секунд. Но даже это открывает перед ним огромные возможности. Так что изучи внимательно. Не хотелось бы потерять такого полезного союзника по глупости. Спасибо. Что ж, вот и мне нашлось за что поблагодарить. Да, провожать меня не нужно. Назад я своим ходом. Все время, пока я находился во дворце, рядом с ним, или пока гулял по городу, дожидаясь активации таймера возврата, я чувствовал на себе пристальное внимание. Только добравшись до окраин, удалось избавиться от хвоста, чтобы перенестись в башню в спокойной обстановке. Можно было это, конечно, сделать хоть у всех на виду, но не хотелось бы, чтобы меня раньше времени связали с подаренным демоном, который через 3 часа исчезнет таким же образом. Предупреждаю Арамиса, который на этот раз дежурит у портальной комнаты, а все остальные разбрелись по башне о времени возвращения Асарта. К нужному моменту он теперь соберет остальных, и они встретят демона во всеоружии, чтобы не было желания совершать глупости. А там и я вернусь. Да, мне пора отправляться. У меня есть цель, у меня есть карта, у меня есть время. Почему бы не повоевать? Заодно оценим, сколько времени у меня займет набор необходимых 1000 единиц энергии. Привязка на 4 часа, портал, выбираю точку высадки. Самая дальняя комната в замке Элулу, там меня никто не должен ждать. Темнота телепорта сменяется сумраком помещения, я на месте, и никто не спешит меня вязать. Похоже, получилось. Отвлекающий маневр сработал. В этот момент с возвышения в углу комнаты, оказавшегося кроватью, донеслось чье-то сонное сопение. Глава 6.